Миссис Беллэйрс осторожно заметила. «Теперь я узнаю этого джентльмена. Меня смутила его борода. Мистер Кост тогда затеял глупую шутку. Я ничего об этом не знала, я ведь была так от них далеко». «Далеко? Там, в мире блаженных». «Да, мистер Кост уж больше не позволит себе таких шуток». «Я уверена, что он не хотел ничего дурного. Может, он рассердился, что пришли посторонние, ведь у нас такая тесная компания. К тому же мистер Кост никогда не был истинно верующим. Будем надеяться, что теперь он им стал». В эту минуту трудно было предположить, что мистером Прентисом владеет то, что он звал пагубной страстью жалости. «Постарайтесь наладить с ним контакт, миссис Беллэйрс. Спросите его, почему он сегодня утром перерезал себе горло?» Она выпучила глаза, онемев от ужаса. Молчание прервал телефонный звонок. Аппарат стоял на секретере. В маленькой комнате теснился народ, и к телефону трудно было подойти. Телефон продолжал настойчиво звонить. В голове у Роу шевельнулось воспоминание. Все это уже однажды было. «Обождите минутку», — сказал мистер Прентис. «Возьмите трубку вы, мадам». Она пробормотала. «Перерезал себе горло». «У него не было выбора, мадам. Остаться в живых или попасть на виселицу?» Телефон продолжал упорно звонить, словно кто-то вдалеке хотел отгадать, что творится в этой комнате и почему никто не отвечает. «Возьмите же трубку, мадам», — повторил мистер Прентис. Миссис Беллэйрс не портняшка, она вылеплена из другого теста. Покорно поднявшись, она тяжело двинулась к телефону, позвякивая побрякушками. На миг она застряла между столом и стеной, и тюрбан сбился у нее на один глаз. «Алло», — сказала она. «Кто говорит?» Трое мужчин затаили дыхание. Вдруг миссис Беллэйрс приободрилась, почувствовала свою силу. Она одна могла разговаривать с тем, кто звонил. «Это доктор Форестер. Что ему сказать?» Спросила она через плечо, держа трубку самого рта. Она сверкнула на них глазами. Злобно, мстительно, хитро. Скинув глупую мину, как ненужную маскировку, этим некогда было теперь заниматься. Мистер Прентис отнял у нее трубку и дал отбой. «Это вам не поможет», — сказал он. Она сделала вид, что возмутилась. «Я ведь только спросила». Мистер Прентис распорядился. «Вызовите из Скотланд-Ярда большую машину. Бог их знает, о чем думает местная полиция. Им давно уже полагалось быть там». Он сказал второму полицейскому. «Проследите, чтобы эта дама не перерезала себе горло. Нам она еще понадобится». Бледный от гнева он обошел весь дом, комнату за комнатой, неся разрушение, как смерч. «Я беспокоюсь за вашего приятеля», — сказал он Роу. «Как бишь его зовут?» «За Стоуна! Ах, старая сука!» — выругался он. Грубое слово как-то странно звучало в его старомодных устах. В спальню миссис Беллэйрс он дочисто выскоблил все банки с притираниями, а их было немало. Он самолично даже со злорадством вспорол все подушки. На ночном столике под лампой с розовым абажуром лежала зажигательная книжонка «Любовь на Востоке». Он содрал с нее переплет и отбил фарфоровую подставку у лампы. Только автомобильный гудок положил конец этому разгрому. «Вы мне понадобитесь для опознания преступников», — сказал он и в три прыжка сбежал вниз по лестнице. Миссис Беллэйр сплакала в гостиной, один из полицейских угощал ее чаем. «Прекратите эту ерунду», — приказал мистер Прентис. Ему хотелось дать нерадивым помощникам предметный урок. «Нечего с ней нянчиться. Если она не будет отвечать на вопросы, выпотрошите весь дом дочисто». Его просто пожирала ненависть, а может быть, и отчаяние. Он взял чашку, из которой собиралась пить миссис Беллэйрс, и вылил содержимое на ковер. Миссис Беллэйрс завизжала. «Вы не имеете права!» «Это ваш парадный сервиз, мадам?» — резко спросил он, слегка передернувшись от отвращения к вульгарной берлинской лазури. «Поставьте!» — молила миссис Беллэйрс, но он разбил чашку о стену и объяснил своему помощнику. «Ручки полые. Мы не знаем, как мала эта пленка. Вы должны ободрать весь дом догола». «Вы за это ответите», — произнесла миссис Беллэйрс сбитую фразу. «О, нет, мадам, отвечать будете вы. Передача сведений противнику карается виселицей». «Женщин не вешают. Во всяком случае, теперь, в эту войну». «Не скажите! Мы вешаем больше людей, мадам, чем пишут в газетах», — крикнул ей мистер Прентис уже из коридора. Путь был долгий и невеселый. Мистера Прентиса, видимо, угнетало сознание неудачи и дурные предчувствия. Он сидел, сутулившись в углу траурно завывавшей машины. Прежде чем она выбралась за грязную окраину Лондона, наступил вечер, а до первой живой изгороди доехали уже ночью. Позади было видно только светящееся небо, яркие квадраты и пучки лучей. Оно было похоже на освещенные фонарями городские площади, словно все сместилось, и обитаемый мир был теперь наверху, а внизу лежали темные погасшие небеса. Это было долгое и невеселое путешествие. И ради спутника Роу приходилось скрывать душевный подъем. Его пьянило счастливое ощущение борьбы и опасности. Вот теперь это похоже на жизнь, какой он ее когда-то воображал. Он стал участником великой борьбы и вправе сказать Анне, что и он воевал с ее врагами. Его не очень тревожила участь Стоуна. Во всех приключенческих книжках, читанных в детстве, всегда был счастливый конец.